Глава 54. Осознание. Дастан. Я замер у приоткрытой двери покоев принцессы, обратившись вслух. Каждый шорох, каждое слово доносилось до меня, будто через невидимую мембрану. Шок. Нет, это было слишком слабо сказано. Для того водоворота эмоций, что бушевал внутри. Недоверие, граничащее с неверием, сковывало разум ледяной хваткой. Но если на мгновение допустить, если хотя бы на миг представить, что все это правда, то пазл, который так долго не складывался, вдруг обретал четкие очертания. Другая. Эта девчонка совершенно другая. Не та забитая тихоня, которую описывал мне Виан, добыв информацию на Демио Моран. Не та скромная лань, что от одного моего взгляда падала бы в обморок. Нет, она другая. Импульсивная, вспыльчивая, бесстрашная. Готовая пожертвовать собственной жизнью ради тех, кто ей дорог. С каждым новым качеством, которое я мысленно перечислял, волнение накатывало все сильнее, захлёстывая с головой. Чувствовал, как сердце колотится в груди, готовое вырваться наружу. И вдруг пришло осознание. Я рад. Рад до безумия, что Демия нет, Эми, не Морана. Что она не имеет никакого отношения к продажному министру. «Ты не из семьи предателя. Ты не дочь убийцы». Эти мысли кружились в голове, заставляя кровь бежать быстрее. Лишь единожды я переживал столько эмоций за одни сутки. Ноги словно превратились в вату, силы будто испарились. И я, стараясь двигаться, бесшумно повернулся и направился к выходу. За спиной раздавались приглушенные всхлипы и радостное бормотание. Принцесса и придворная дама Раана приняли Кхаль. Приняли, несмотря на всю невероятность ее истории. Голова кружилась, мысли разбегались, как тараканы при включенном свете. «Это правда?» — повторял я про себя, шагая в темноте. «Неужели это действительно правда? Как такое возможно?» Разум кричал, что это бред, полный абсурд. Девчонка из другого мира? Невероятно. Мой внутренний скептик яростно сопротивлялся, отказываясь принимать ее слова за истину. Но сердце верило. Глава. Виан возник словно из ниоткуда. Как она? Очнулась? Скажи. Мой голос звучал ровно, хотя внутри бушевал ураган эмоций. Ты веришь в переселение душ? Страж явно был ошарашен моим вопросом. Все в порядке? Ваше отсутствие затянулось. Что-то случилось с леди Демией? Мы шагали в темноте, избегая яркого света фонарей. У меня никогда не было от него секретов. Виан не просто верный страж. Он мой друг и брат, знавший обо мне все. Помнишь, ты собирал информацию о ней? «Угу», — кивнул страж. «Кхали совершенно не похожа на ту Демию, о которой ты рассказывал». «Пф, абсолютно», — фыркнул он, не видя моего лица. «Как небо и земля». Я глубоко вздохнул, и Виан тут же замолчал, бросая на меня настороженные взгляды. Он ждал, когда я поделюсь с ним тем, что тревожило мою душу. Секунды тянулись медленно, а мы продолжали идти вперед, слушая пение цикад и редкий шелест ночного ветра. Мне все больше не давал покоя разговор в комнатах принцессы. Я уже почти вышел, не хотел смущать Кхали своим присутствием, как и становиться свидетелем разговора, который не предназначался для моих ушей. Не представлял, как Виан отреагирует на сказанное. В общем, девчонка сказала Амае, что не является Демией Морана. «Я как знал», — выпалил страж. «Вот министр финансов, скользкий змей. Решил подослать фальшивку. Что думаете делать, глава? А она не сказала, зачем пришла сюда?» «В наш мир?» — спросил я устало, чувствуя, как тяжесть пережитого за сегодня давит на плечи. «Да, в наш...» «Погодите», — опешил Вен, сбиваясь с шага. «В наш мир? Как это?» «Вот и я не могу понять, как...» — хмыкнул, неспешно продолжая движение. и попутно отслеживая, чтобы поблизости не наблюдалось ни души. Иначе эту же душу придется выпустить из тела. Она сказала, что раньше жила в другом мире, а потом, после смерти, перенеслась сюда, в тело Демии Моран, которую утопили слуги поместья. Звук падающей челюсти Виана звоном разлетелся по округе. «И вы...» — осторожно спросил он спустя несколько секунд, когда пришел в себя. «Верите ей?» Я лишь хмыкнул, устремляя взгляд на россыпь звезд, что сверкали, словно бриллианты на небесном полотне ночи. «Такое, знаешь ли...» — вздохнул я. «Сложно поверить». «Ну, если задуматься...» Виана от полученной информации охватили эмоции. Смысл в сказанном ей все же присутствует. Это объясняет ее нестандартное поведение, стойкость и бесстрашие. Она разительно отличается от дам нашего мира. Другая на ее месте ни за что в жизни и носу бы не показала возле ворот нашего ведомства. А это... мало того, что показала, так еще и изъявила желание наблюдать за пытками несостоявшихся насильников. Кивнул я. Невольно вспоминалось, как я опешил от напора к Хале, когда она накинулась на меня сегодня в саду, говоря слова, от которых кровь закипела в венах. Понимал, что девчонка под действием возбудителя и могла так отреагировать на любого мужчину, оказавшегося поблизости, но ее губы, чарующий запах и тепло соблазнительного тела, не оставили равнодушным, что-то ломая внутри меня. Выпуская это странное чувство на свободу и не позволяя взять его под контроль, что несказанно злило и одновременно волновало душу, которую на протяжении многих лет ничего не трогало. Мне не нравилось то, что я испытывал при виде Кхали. Не нравилось, что она проникла в мои мысли, мастерски управляя моим настроением, но поделать ничего не мог. То, что я испытал сегодня, когда мчался к ней на выручку, это было нечто большее, чем просто обещание защищать. Что-то другое, чего я избегал с самого детства. То, что ни при каких обстоятельствах не должен был впускать в свое сердце.